Хлоп! Хлоп! Чего ты разорался? Хочешь под душ? Я уже выхожу. Я не хочу под душ. Я хочу жить. Ты что? На кого ты похож? Что с тобой? Мы оба выглядим одинаково. Утечка кислорода. Весь кислород из резервуара ушел. Весь кислород? Что за дурацкие шутки? Не веришь? Тогда послушай. Внимание! Говорит Луна. Спасательная инструкция процедуры КП. Критическое положение 1.07. Включена. На станции объявлена тревога первой степени. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 8 килограмм сил на сантиметр квадратный. Вырубит эту нудятину. Продолжает падать. Нужно подумать, что делать. Я еще не собрался с мыслями. Кислорода в главном нет, а резерв? Есть. Если верить компьютеру, хватит на 140 часов. На 140 часов? А на двоих? На двоих? Можно проверить. Лунак, насколько хватит кислорода? Говорит Лунак, резервного кислорода хватит на 140 часов для двух человек при соблюдении строжайшей экономии. А для одного на 280 часов. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Поскольку человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно частотой 14 раз в минуту и думать о чем-нибудь приятном. Ну так подумаем о чем-нибудь приятном. 140 часов. Неплохо. А смена прибудет через 280 часов. Не дотянем. Похоже на то. Как же это случилось? Ни с того, ни с сего? Не знаю. Он тоже ничего не знает. Данные недостаточны. Знакомая песенка, а? Кажется, донный панцирь не выдержал. Усталость металла или... Впрочем, теперь это не важно. Так. Ну что, ложимся? Навзничь и мышцы расслабить. Зачем? Кислорода при строжайшей экономии хватит на 140 часов, а смена прилетит на 140 часов позже. Вместо того, чтобы лечь здесь и задохнуться, размышляя о приятных вещах, лучше поискать какой-нибудь выход. Ну, поискать можно, это конечно. Но ты бы что-нибудь надел на себя, а? Что? О, я стою, в чем мать родила. Погоди, я только что-нибудь накину. Так, теперь главное... Сохранять хладнокровие. Смотри, рубашку на ноги надеваешь. О, черт. Хорошая была рубашка. Так, ну, я готов. Можешь делать, что хочешь. Я, во всяком случае, ложусь. Разговаривать можно и лежа. А инструкции для того, чтобы их соблюдать. Слушай, нужно связаться с Хьюстоном. Пусть ускорят запуск ракеты. Забываешь, у нас нет связи. Черт побери. Лунак, когда восстановится связь с Хьюстоном? Говорит Лунак. В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за либрационного движения. Период нахождения в зоне радиотени составит 218 часов. Считая с настоящей минуты. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое... Слишком долго. В Впрочем, тогда уже все равно. Как же все это будет, а? Ложись. На вечный отдых? Еще успею. Черт возьми. Ведь на станции должны быть кислородные баллоны скафандров. Где они? Осталось только два. В каждом по 8 фунтов кислорода. Ну, Тия, пустые. Пустые можно было зарядить, пока кислород еще не ушел из резервуара. А ты, вместо того, чтобы этим заниматься... Успокойся. Ты же сам выбросил все пустые баллоны возле того конуса под кратером Торчелли. А я все-таки попробую вызвать Хьюстон. А? Как ты думаешь? Он ведь под радиогоризонтом. Не стоит и браться. Попробовать не мешает. Алло, Хьюстон! Алло, Хьюстон! Отзовитесь! Говорит Луна. У нас серьезные неприятности. Хьюстон, вы слышите нас? Хьюстон, мы в смертельной опасности. У нас ушел кислород. Хьюстон, 100 чертей!